Человеческий микрокосм является собой лабораторию для всех ощущений. Владеть собою, владеть своими чувствами, не значит только не допустить нежелательных или бороться с ними и выбрасывать их, но означает и умение, и навык создавать новые, желательные и нужные. Упор делается на мысль. Мысли несут в себе энергии, возбуждающие те или иные чувства, эмоции и ощущения. Мыслями можно создать любое настроение. Упражнения над мыслями очень полезны и могут варьироваться до бесконечности. Не может быть безделья или скуки, когда осознаны возможности, кроющиеся в искусстве овладения мыслью. Упражняться можно везде, во всяких условиях и при всяких настроениях. Именно нежелательное настроение или состояние хороши тем, что дают возможность поляризовать мысли на противоположные. При этом действует принцип «холоден» или «горяч», то есть проявление энергии на одном полюсе дает яркую возможность переноса ее на противоположный. Только слизь инертного безразличия или безволия и отсутствие устремления лишены перспектив достижений. Потому хорошо, когда жизнь – это лучшая школа, предоставляет такое широкое поле для упражнения, ибо вызывает и порождает чувство отрицательного свойства. Мысли получаются непосредственно из пространства, передаются другими людьми и порождаются самим человеком. Все они нуждаются в строгом контроле, и часто воспринятую мысль приходится заменять ее противоположностью, ибо она не от света. Светимость мысли служит характеристикой ее ценности. Владеть собою означает также и способность создавать волны собственных мыслей, забивающих волны мыслей, идущих извне, если они не хороши. Когда нагнетается и набухает тьма, тогда пространственное мысленное воздействие нуждается в особом контроле и противостоянии. Только собственная мысль, связанная с иерархией света, может противостать ужасу распущенной тьмы. И только тренированная долгими и заботливыми упражнениями мысль справляется с этим успешно. Поздно готовиться к бою, когда он уже начался. Надо не упускать ни минуты свободной и уделять мысли внимание всегда и везде. Чтобы достичь вершины творчества мыслью, нужно трудиться над ней без конца. Творчество огненных логосов служит свидетельством мощи и безграничных возможностей созидающей силы мысли.